10. Полтора года назад. За окном мелькают высокие сосны. Бесконечное количество сосен. Миллионы, наверное. Все они тянутся к свету и врезаются верхушками в голубое небо. Мы едем, едем, и путь кажется бесконечным. Река из ярко-зелёных деревьев расступается, позволяя дороге течь прямо сквозь неё. И ни впереди, ни сзади — не видно ничего, кроме узкой ленты, тянущейся вдоль этой реки. «Вот так веселее», — говорит мама, прибавляя громкость. И Софья, ворча что-то себе под нос, втягивает голову в ворот объёмного свитера. «Спасибо, мам», — улыбаюсь я. «Этот плейлист я записала специально в дорогу, чтобы скрасить наше длинное путешествие». Сестра смотрит на меня с презрением и закатывает глаза. «Дорогая, вот увидишь, тебе там понравится», — улыбается мама, перехватив её взгляд в зеркале заднего вида. «Уверена в этом», — рычит Софья, отворачиваясь. Кажется, маму умиляют её капризы. Она продолжает с нежностью смотреть на неё и улыбаться. «Здесь написано, что Сампо находится недалеко от северной границы», — зачитываю я строчку из путеводителя. «Мне приходится говорить громко, чтобы заглушить музыку». «У чёрта на куличках!» — цедит сквозь зубы сестра. Могла и промолчать. Все помнят её тираду, вызванную известием о новом переезде. «Почему не на Дальний Восток, мам? Почему не на Луну?» — билась в истерике она. «Я только привыкла к новому месту, только завела здесь друзей!» Как будто нельзя поберечь нервы матери. Почему нужно всякий раз устраивать скандал? «А ещё здесь девственно чистая природа!» С энтузиазмом добавляет мама. «Представляешь, как здорово, Сонь? Мы сможем рыбачить, ходить в походы, гулять в лесу и на озёрах». Софья закатывает глаза, понимая, что ничему из этого не суждено будет сбыться. Суть работы нашей матери такова, что она практически не бывает дома. Если не сидит над чертежами и расчётами, то проводит суперсложные и суперопасные взрывные работы на объекте. А если не работает и не сидит над чертежами, то спит, выпив перед этим пару бокалов горячительного для того, чтобы расслабиться. В её суперважном и суперплотном графике нет места для детей, и мы не имеем права на это обижаться, потому что наш отец умер 10 лет назад, и всё это время мать пашет как заведённая, чтобы обеспечить нам достойную жизнь. «Супер!» — отзывается сестра, вновь натягивая ворот свитера до самых глаз. «А мне не терпится там оказаться», — улыбаюсь я, чтобы подбодрить маму. «Понимаете, так бывает в жизни. Один ребёнок получает любовь по праву рождения, а другому приходится очень стараться, чтобы её добиться. И не всегда получается. Но я не теряю надежды, поэтому вынуждена зарабатывать очки». Софья родилась слабой и недоношенной. Мама всё детство сдувала с неё воображаемые пылинки, велась коршуном, боясь, что дочь простынет, упадёт, ударится, поранится, заразится и прочее, прочее, прочее. Она прощала ей любые шалости, а с годами и оскорбления. И в то время, как она надышаться не могла на мою сестру, мне приходилось из шкуры вон лезть, чтобы обратить на себя её внимание. Я училась на отлично, радовала её хорошим поведением, во всём старалась угодить, помогала с уборкой и хозяйством, не перечила. Стойко выслушивала критику, а Софья бунтовала, злословила и таскала из школы вечные тройки и неуды. Я старалась максимально облегчить наполненную стрессом жизнь матери, переступала через себя, чтобы не расстраивать её, и часто отказывала себе в самом необходимом. А Софья в это время спокойно транжирила карманные деньги на конфеты, косметику и сигареты. Она тянула из матери деньги на новые шмотки и топала ногами, если та не спешила ей угождать. Я делала всё, чтобы заслужить любовь матери, но всё равно была недостаточно хороша. Мама словно не видела меня, смотрела куда-то сквозь. Все её разговоры были лишь о Софье, о её трудностях, о её будущем, о её мечтах. А меня будто и не существовало в их вселенной. Всегда улыбчивая, вежливая и добрая Анна. Она с лёгкостью справлялась со школьной нагрузкой, никогда не доставляла проблем и не нуждалась в похвале. Она молчала, видя, как сияют глаза матери при взгляде на сестру. Она обижалась, не понимала, но не теряла надежды, что однажды её всё-таки заметят. Бедная Анна. Она так устала быть невидимкой в собственной семье, что стала противна самой себе. Но не отчаялась. Если быть ещё лучше, если стараться ещё усерднее, однажды мама непременно обнимет её и скажет, как сильно гордится ею и как любит. Однажды. «Смотрите, указатель!» — восклицаю я и хлопаю в ладоши. Мама улыбается. Её радует, что хоть кто-то из нас доволен переездом. Мы въезжаем в Сампо. Софья тяжело вздыхает, а я с интересом разглядываю мелькающие за окном строения, вывески магазинов, по-европейски широкие улицы, уютные дворики, и ещё не догадываюсь, что меня здесь ждёт.